разум и сердце. Как-то поспорили между собой ум и сердце. Ум твердил, что люди живут им, а сердце уверяло, что все прислушиваются только к нему. Спорщики не пошли за истинной к судье, а решили разобраться во всем самостоятельно. Договорились не вмешиваться в дела друг друга, и каждый стал действовать сам по себе. Свой договор они решили испытать на первом попавшемся крестьянине. А он, бедняга, и не догадывался, что его ожидает. Как-то прохладным весенним утром этот крестьянин, как обычно, взял саху и пошел в поле. Только он начал пахать, как увязла саха в глубокой борозде. Наклонился крестьянин и видит. Выглядывает из-под земли медный кувшин, а в кувшине золото. Призадумался крестьянин, как теперь быть? С такими деньгами я теперь богач. Но тут же в дело вмешался ум. А что, если воры узнают о таком богатстве? Поди угрожать начнут, а стану отнекиваться, того и гляди, убьют они меня, подумал крестьянин. Долго размышлял бедняк над кувшином с золотом, пока не заметил на дороге судью. И тут ум оставил бедняка. «А не лучше ли отдать это золото судье?» Поддался крестьянин зову сердца и пустился бегом за судьей. Догнал его, привел на свое поле, но тут к нему опять вернулся ум. Мигом опомнился мужик, спрятал медный кувшин с золотом за спину и говорит судье: «Послушай, судья, ты, стало быть, человек ученый. Рассуди, какой из этих двух быков лучше?» Судья в ответ только покрутил пальцем у виска, выругался и пошел прочь. Ушел судья, и следом за ним покинул бедняка ум. Вновь засомневался он, мол, зачем я оставил себе клад? Что теперь с ним делать? Где хранить? Сокрушался крестьянин до самого вечера, пока снова не увидел на дороге судью, который на этот раз шел назад. Бросился безумный бедняк к судье, стал его умолять снова прийти на его поле. Догадался судья, что бедняк что-то недоговаривает ему, и пошел на поле. Как только подошли они к полю, ум снова вернулся к крестьянину, и он, виновато улыбаясь, сказал судье: «Христа ради, не сердись на меня. Будь добр, взгляни на мое поле и рассуди, когда я больше пропахал, вчера или сегодня?» На этот раз судья решил, что перед ним сумасшедший, улыбнулся и пошел прочь. В тот же миг покинул бедняка ум. Молча уселся крестьянин на краю поля и не знает, что теперь делать. «Господи!» — вдруг взмолился бедный человек. «Почему я не отдал судье это золото? Куда мне теперь его спрятать, чтобы не нашли воры?» И тут же, недолго думая, схватил крестьянин кувшин с золотом, спрятал его в заплечный мешок, мешок взял покрепче под мышку и бегом домой. «Жена!» — с порога прокричал бедняк. «Ступай, быков привяжи, да сена дай, а мне к судье надо!» Удивилась жена, а как увидела, что муж в мешок что-то прячет, решила выведать, что же там. «Не женское это дело быков привязывать», — ответила жена. «Мало того, что я целыми днями вожусь с овцами да коровами. Лучше сам пойди привяжи, а потом ступай куда хочешь». Положил крестьянин мешок с золотом и пошел загонять быков в хлев. А пока он с быками да сахой возился, жена развязала мешок. Увидела кувшин с золотом, вытащила его, а в мешок камень положила. Привязал муж быков, взял мешок и прямиком к судье. «Вот тебе подарок. Бери», — говорит он судье. Тот обрадовался, развязал мешок и ахнул, увидев камень. Рассердился судья и велел немедленно посадить крестьянина в тюрьму и еще к нему двух сторожей приставил, чтобы те сообщали, что будет делать и говорить крестьянин. А безумный крестьянин сидит в тюрьме и гадает, как кувшин с золотом мог в камень превратиться. Сидит, сам с собой разговаривает и руками показывает. Дескать, кувшин был вот такой ширины, вот такой у жены, вот такой имел носик, а сколько в нем золота помещалось». Тюремные сторожа бегом к судье, так, мол, и так, крестьянин руками машет, что-то показывает, но о чем бормочет себе под нос, не разобрать. Судья велел привести крестьянина и спрашивает его: «Расскажи-ка, братец, отчего ты в тюрьме руками махал? Что это ты показывал?» Но Ум вновь вернулся к бедняку, и он, лукаво улыбаясь, ответил судье: «Тебя измерял. Голова твоя вот такой ширины, шея вот такой у жены, живот вон какой, а борода твоя, как у моего козла. Вот и прикидывал я, у кого она длиннее». Еще больше рассердился судья и приказал крестьянина повесить. Накинули мужику на шею петлю, а он взмолился: «Не вешайте меня, пощадите, к судье отведите, я ему всю правду расскажу». Отвели его к судье. «Ну, крестьянин, говори всю правду, я тебя слушаю», — велел судья. «Нечего мне тебе сказать», — ответил крестьянин. «Если бы не сняли с моей шеи петлю, я бы наверняка погиб. Вот тебе и вся правда». Засмеялся судья в ответ, развеселил его крестьянин, и отпустил он беднягу домой. А разум и сердце в этот миг помирились раз и навсегда, и теперь неразлучны. Ведь человека человеком делают они оба — разум и сердце, сердце и разум.